В несколько минут собралось несколько сот человек. Большинство из них не знало еще, в чем дело. Елизавета вышла из саней. «Узнаете ли вы меня? Знаете ли вы, чья я дочь?» «Знаем, матушка. Меня хотят заточить в монастырь. Готовы ли вы пойти за мной меня защитить?» «Готовы, матушка, всех их перебьем. Не говорите про убийство, а то я уйду. Не хочу я ничьей смерти». Солдаты были изумлены и смущены, но она поняла, что они в ее руках. Она подняла крест. «Клянусь в том, что умру за вас. Целуйте и мне крест на этом, но не проливайте напрасно крови. Клянемся». Они бросились прикладываться ко кресту. Тем временем арестовали дежурного офицера, прибежавшего со шпагой наголо, но сопротивления не оказавшего. Рассказывая этот пролог государственному перевороту, современники, может быть, кое в чем и увлеклись, но одна и та же версия повторяется почти неизменно во всех рассказах. И так как она согласна с характером действующих лиц и с современными нравами, я считаю ее правдоподобной. Совершив обряд присяги, Елизавета молвила: «Пойдем». Последующая программа была указана прецедентами, начертана, так сказать, революционным протоколом, подробности которого только что были установлены Минихом при низложении им Берона. Около 300 человек отправились вслед за цесаревной вдоль Невского проспекта. На Адмиралтейской площади она вышла из саней и пошла пешком. Но ее маленькие ноги вязли в снегу, и гренадеры зароптали: «Мы что-то тихо идем, матушка». Она позволила двум солдатам поднять ее и понести на руках. У Зимнего дворца листок отделил 25 человек, получивших приказание арестовать Миниха, Остермана, Левенвольда и Головкина. 8 других гренадеров пошли вперед. Зная пароль, они притворились, что совершают ночной обход, и набросились неожиданно на 4-часовых, охранявших главный вход. Окоченев от холода и запутавшись в своих широких шинелях, часовые легко дали себя обезоружить. Заговорщики вошли во дворец, направляясь прямо в кардегардию. Офицер крикнул на караул. Его свалили на пол, причем, как рассказывают, Елизавета отвела в сторону штык, чуть было не пронзивший его, и поднялась в покои правительницы. Ленар был в отсутствии, и она спала рядом с мужем, хотя и была с ним в то время в очень дурных отношениях, если верить Мардефельду. Они друг с другом не разговаривали, но были точны в исполнении супружеских обязанностей. Когда они ложились спать, Левенвольд, как утверждают, предупредил Анну Леопольдовну о грозившей ей опасности, но она обозвала его сумасшедшим и заснула глубоким сном. Один гренадер, впоследствии замешанный в заговоре против самой Елизаветы, его фамилия была Ивинский, грубо разбудил несчастных. Елизавета запретила тревожить Иоанна VI, но вскоре поднявшийся кругом шум пробудил ребенка. Его кормилица принесла его в кардегардию, где дочь Петра Великого взяла его на колени, умилилась над ним. «Бедный невинный младенец, твои родители одни виноваты». Она увезла его в своих санях, возвращаясь по Невскому проспекту, уже усеянному хлынувшим народом, приветствовавшим ее криками «Ура!». Слыша радостные возгласы, ребенок развеселился, и, улыбаясь той, что отняла у него корону, он запрыгал у нее на руках. Со смерти Петра Великого, воцарение внука которого также не было вполне правильным, это был на протяжении 15 лет 5-й или 6-й переворот, совершенный несколькими честолюбцами с помощью горсти буйных солдат. В других трудах я указал вместе с причиной этих периодических кризисов и на то, что позволило стране вынести их. Именно на огромную силу сопротивления, таившуюся в организме, находившемся в периоде формации, причем кризисы эти, подобно болезням роста, сопровождали его развитие, не задерживая его. Ноябрьская революция 1741 года по составлявшим ее элементам, воззванию к мятежу, участию иностранцев и подкупу во всех его видах, была в принципе самой предосудительной из всех и, по-видимому, самой угрожающей для будущности народа. Что мог он ожидать от императрицы, достигшей трона при содействии распутных гренадеров, от дочери Петра Великого, подготовлявшей заговор, сообразуясь с движениями шведской армии, официально отправленной в поход в целях облегчения его осуществления. Однако, как мы видели, и честолюбие Елизаветы, и слабость Анны Леопольдовны не шли дальше известной границы, за которой наследию Великого Петра грозила бы действительная опасность. Как ни жаждала цесаревна власти, она все же не решалась на сделку, безвозвратно погубившую бы это наследие. Армия Ласси, хотя и плохо руководимая, и еще хуже снабженная, все же отбросила врага. Так, несмотря на самые худшие случайности, страна с толпой авантюристов и авантюристок во главе, ожесточенно оспаривших друг у друга управление ею, не сдавалась, шла по самому краю бездны, не проваливаясь в нее, впитывала самые опасные яды, отбрасывая смертельные его части, удерживалась на склоне непоправимых падений, инстинктом самосохранения, сила которого является как у отдельных лиц, так и у нации, самым верным признаком и мерилом их жизненности. Эта внутренняя упругость свойственна всем народам в ранние часы их истории. В 15 и 16 столетиях Польша испытала кризисы анархии более сильные, чем те, что свели ее в могилу. Но она тогда была молода. В своей более долгой эволюции Россия 18 века дожила лишь до весны своей жизни, не окончившейся и по нынешнее время. Ее молодость и была ее спасением между 1725 и 1742 годами. Она не допустила отравления главных органов своего мощного тела и позволила здоровым его частям сохранить свою силу и восторжествовать в той долгой выработке национального гения и патриотизма, чудесное развитие которых мы теперь изучаем. Вступая в переговоры с Нолькиным, Елизавета, несомненно, не более тщательно заботилась об интересах своей родины, что она и доказала неоднократно впоследствии, чем польские вельможи, приезжавшие в Петербург для подобных же сделок. Но ее останавливало чувство, чуждое им. И она открыто говорила, какое: страх ответственности перед общественным мнением. Ласси был лишь наемником, но он стоял во главе людей, которые растерзали бы его, если бы он не совершил своего долга перед лицом врага. Таким образом, не принимая прямого участия в движении, приведшем в Зимний дворец сообщницу Листока, Шварца и Грюнштейна, национальное русское чувство, то есть смутное и еще не продуманное, но мощное сознание общих интересов и обязанностей, сказалось в нем, обуздывая некоторые его крайности, и могло по справедливости приписать себе долю победы при водворении нового режима.